лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Добрый день, я Аркадий Недель, занимаюсь философией, сравнительной философией Востока и Запада, и еще философией языка. Сегодня мы поговорим о как раз-таки философии языка, да, грамматике и как это влияет на наше мировосприятие. Начать, наверное, нужно с самого общего вопроса. Что такое грамматика? Опять же, если мы берем какие-то колыбели цивилизации, это Индия, Китай, Древняя Греция, то много авторов, философов, лингвистов, которые пытались ответить на этот вопрос. Платон в своих диалогах, там, в частности, в диалоге Кратил пытался тоже об этом говорить. В Древней Индии был великий грамматист Панини, примерно 6 век до нашей эры, который написал очень известный и сегодня читаемый трактат, который называется «Восьмикнижие», где он попытался создать идеальную грамматику языка. Ошибочно иногда считают, что «Восьмикнижие Панини» — это грамматика санскрита. Это не так. Это грамматика некого языка, некого пракрита, на котором он, видимо, родного диалекта Панини, который он описал. Но это некая такая попытка идеального, тотального описания всех грамматических сложностей, вообще всей грамматики, которая вот есть в этом языке. Считается, что это лучший грамматический трактат всех времен народов. Возможно, это действительно так, хотя он, конечно, тоже не идеальный. Там есть какие-то несостыковки. Но это одна из вершин лингво-философской мысли Индии. Как я сказал, в Древней Греции были тоже мыслители, Платон, Аристотель и менее известные философы, которые думали о языке и создавали какие-то свои версии. Но гораздо более философские и менее лингвистически изысканные, да, чем вот сделал Панини и его последователи, да, потому что потом Панини задал целую грамматическую традицию в Индии, которая на самом деле продолжается по сей день. А если мы возьмем Китай, то именно грамматическая, лингвистическая мысль в Китае очень сильно запаздывает по сравнению с Индией и Древней Грецией. И на самом деле вот серьезные грамматики китайского языка возникают очень поздно, где-то на самом деле в 19 веке. Однако в Китае вместо грамматик составляли словари. И первые словари древнекитайского языка были составлены древними китайцами, это вот там второй век до нашей эры. Известный словарь Шоу Уэнь, который запечатлел архаический китайский язык. Там были описаны иероглифы, которые уже во времена автора вот этого словаря, уже, да, их произношение уже было многими забыто. Вот у нас есть как минимум три основные лингвофилософские источники, лингвофилософские мысли, традиции, да, которые размышляли о том, что такое язык и что такое грамматика. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Но если теперь отвлечься от них и задаться вопросом, что такое грамматика, да? Ведь на самом деле любой человеческий язык обладает определенной грамматикой, и они разные. Значит, в конце 50-х, 60-х годах 20 века огромное влияние приобрела генеративная лингвистика Хомского. Ноам Хомский, американский лингвист, который вот в конце 50-х предложил идею некой вот генеративной грамматики. Значит, идея его была в следующем, что вне зависимости от разницы языков любых, да, это может быть русский, китайский, наваха или там эскимосский, у всех этих языков есть некие ядерные, базисные общие структуры, как то подлежащее, сказуемое дополнение. Собственно, и это называется генеративной грамматикой, потому что есть некая вот база, да, на основе которой можно порождать бесконечное количество предложений, текстов и так далее. И дальше идея была в следующем. Грамматика биологически как бы структурировано в наш мозг, да, что это вот грамматика, это некий биоментальный инструмент, который дан человеку при рождении. Грамматика является такой же частью человеческой природы, как способность видеть, как способность слышать, как способность ходить на двух ногах. И долгое время это доминировало, по крайней мере, в американской лингвистике, да, в общем, и отчасти в европейской, опять же, в 20 веке, начиная с 60-х годов, эмпирического подтверждения того, что грамматика вструктурирована в наш мозг. Подтверждения этому нет. Но и опровержения тоже явного этого нет. Генеративисты говорят следующее. Ну, смотрите, в пользу, да, этой теории. Возьмите ребенка. К 3-4 годам ребенок свободно говорит на своем родном языке. Ребенок, ничего не знающий о грамматике, ничего не знающий о теории, ничего не знающий о правилах грамматических, прекрасно говорит, свободно говорит на языке или языках. И долгое время этот аргумент воспринимался и принимался как действительно доказательство того, что грамматика является биоментальным инструментом. Но на самом деле сегодня уже этот аргумент не проходит. Моя гипотеза. Дело не в том, что грамматика является неким биологическим инструментом, который мы получаем вместе с рождением. А дело в том, что это наша человеческая способность к построению абстрактных моделей, к абстрагированию. То есть тот же ребенок 4 лет, он прекрасно считает. Вот счет до 10. Ребенок прекрасно понимает, что 2 яблока и 2 стола и 2 стула, 2 похода в кино, это все равно будет 2. Он применяет то же самое понятие или то же самое число 2, применяет к совершенно разным вещам. Значит, совершенно разные объекты, им объединяются одним и тем же понятием 2. Каким образом это делает? Вот вопрос. Почему одна и та же двойка для него способна в его голове объединить совершенно разные вещи? По природе, по сути, 2 объекта и 2 события, как, скажем, 2 яблока, 2 стула и 2 похода в кино. Другой пример, да, вот ребенок, практически очень у многих детей, если не у всех, есть способности к музыке. И в те же там 4 года, я сейчас не говорю о каких-то феноменальных способностях, но о более-менее обычных способностях, в те же 4 года ребенок может прекрасно воспроизводить мелодию. Иногда даже он может читать музыкальный текст. Ну, главное даже не это, а то, что он может воспроизводить ритм, мелодию, и это делает, в общем, тоже с легкостью. Другой пример может быть с той же математикой, да, вот с тем же счетом и так далее. Таких примеров можно привести еще немало. Значит, так или иначе, все это нам говорит о том, что вот то, что действительно встроено в его мышление, это способность к построению абстракции, причем разного уровня, да. То есть фактически, когда мы развиваемся, мы одновременно выстраиваем некую, мы движемся по некой иерархии абстракции. Грамматика любого естественного языка строится абсолютно по тем же принципам, потому что что такое подлежащее, сказуемое или дополнение? Это совершенно абстрактные вещи. Абсолютно. Это абстрактные понятия, в которые попадают даже в одном языке совершенно различные предметы. Не говоря о том, что совершенно языки действительно очень разные. Например, русский и китайский. Да? В китайском языке вообще, например, говорить о части речи сложно. И многие лингвисты считают, что никаких частей речи в китайском языке нет. И я, например, тоже когда работал много с китайским языком, с древнекитайским, пришел к этому же выводу. Но что в китайском, собственно, есть, это синтаксис. Вообще китайский язык похож на игру в пятнашки. То есть у вас есть некое вот заданное поле, и где вы переставляете фишки. Значит, и в зависимости от позиции в предложении конкретного слова, оно может быть либо существительным, либо прилагательным, либо там еще какой-то частью речи. Чуть сложнее с глаголом, да, глагол все-таки более такая устойчивая фигура, но в том же китайском или в английском, в отличие от русского, нету морфологического, вот эти части речи морфологически не маркированы. То есть мы не можем посмотреть на китайское слово абстрактно, да, вот вне контекста, и сказать точно, что это вот именно существительное, а не там прилагательное. В русском это возможно, да, прилагательное имеет морфологическую маркировку, да, красный, желтый и так далее. Конечно, среда влияет всяких сомнений, и ребенок усваивает язык и речь от взрослых. Но удивительная вещь заключается в другом, в том, что он не просто усваивает какие-то услышанные им фразы и может их повторить. Ребенок сам способен продуцировать бесконечное количество фраз. Он может сам строить предложения, он как бы использует принцип, да, абстрактный принцип, то, как это делать, и делать это с легкостью. Вот это удивительно. И поэтому теория генеративной грамматики оказалась провальной. Идея просто оказалась эмпирически неправильной. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Я Аркадий Недель, занимаюсь сравнительной философией между Востоком и Западом и философией языка. И сегодня мы говорим о философии языка, философии грамматики. Казалось бы, да, почему нужно философствовать на тему языка и почему просто нельзя о нем поговорить. Философия языка отличается, наверное, тем от просто лингвистических исследований, что она задает самый общий вопрос, да, что есть язык и каково его влияние на наше мышление, на наше сознание. Главное, если так суммировать все эти бесконечные исторические и сегодняшние дебаты на эту тему, можно было бы вот задать такой вопрос или как-то переформулировать вот этот старый вопрос. Язык, он ограничивает нашу мысль? Или наоборот, это единственное средство, единственный инструмент, через который, или благодаря которому мы можем нашу мысль выразить, донести до другого и работать с ней? И вот это, конечно, фундаментальный вопрос, на который до сих пор однозначного ответа нет. Может ли быть мысль вне языка? Думаем ли мы словами, это тоже не так очевидно. То есть нам кажется, что да, но это далеко не так очевидно. То есть то, что мы выражаем нашу мысль словами, это безусловно. Ну или жестами. Ну вот есть целый ряд состояний, то, что называется измененные состояния сознания. Было проведено очень много исследований на эту тему, и вполне научных. И люди, которые находились в подобного рода состояниях, многие из них говорили о том, что вот как бы надобность в языке исчезает. То есть они как бы выходят на какие-то уровни сознания, где понимание и коммуникация идет через саму мысль, да, не выраженную в языке, или как бы находящуюся уже по ту сторону языка. Описать это сложно, потому что, ну, опять же, вот я использую язык для того, чтобы описать состояние, которое на самом деле сложно описать при помощи языка. Но, тем не менее, такое состояние есть. Это говорит о том, что язык вряд ли является последней инстанцией, последним инструментом, который может передавать одну мысль, то есть вот быть таким коммуникативным средством. Хотя, конечно, в нормальном, принятом состоянии сознания мы все, разумеется, пользуемся языком. Опять же, если говорить о медитации, да, вот серьезной медитации, то там тоже язык, ну, как бы перестает играть ту роль, которую он играет вот в обычной жизни. То есть вот эти все примеры говорят нам о том, что все-таки язык имеет какие-то ограничения. И он говорит нам о том, что сознание есть нечто большее, чем язык. На вопрос, что первично, язык или сознание, я бы однозначно сказал, что, конечно, сознание. Если мы обратимся к истории, а вернее к преистории, то совершенно очевидно, что способность к языку, способность к построению осмысленных фраз, она не дана нам таким же точным образом, как, например, способность видеть. Считается сейчас, что некоторые, опять же, специалисты по тем же неандертальцам вроде бы находят зачатки естественного языка, способности к языку, и по каким-то косвенным данным у них был язык, примитивный, конечно, но какой-то был. Факт в том, что тот язык, которым язык, как способность, да, сегодня это, конечно, продукт исторического развития. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Я Аркадий Недель, занимаюсь сравнительной философией между Востоком и Западом и философией языка. И сегодня мы говорим о философии языка, философии грамматики. Насколько философия языка помогает к построению каких-то искусственных языков? Ну, может быть, не напрямую, но помогает. По крайней мере, тот факт, что мы осмыслили, что язык является некой формальной системой, и это, кстати говоря, уже делалось в 60-е, в 70-е годы, особенно когда был бум от искусственного интеллекта, потом он прошел, и до сих пор нечто подобное нашему человеческому интеллекту создать при помощи машин или компьютеров пока не удается. Какой-нибудь Deep Blue, который обыграл в свое время Каспарова в шахматы, это не искусственный интеллект, это просто некая машина, в которую загружено, как я понимаю, какое-то гигантское количество шахматных партий, она просто высчитает, это комбинаторика. Потому что интеллект, это в первую очередь, ну, одна из характеристик интеллекта, это способность склонность к парадоксам, к парадоксальным решениям, к неочевидным каким-то вещам. Может ли компьютер или машина абстрактно мыслить? Нет. Во-первых, компьютер и машина, на мой взгляд, не может мыслить. И, конечно, не может мыслить абстрактно. Компьютер может считать очень быстро. И в этом его огромная сила по сравнению с нами. Но это все равно остается, грубо говоря, счетной машиной. То есть он подчиняется каким-то формальным кодам. Машинный интеллект работает по четко заданному алгоритму. Этот алгоритм написан нами. Этот алгоритм написан человеком. И никакой отсебятины машина, если только она в нормальном рабочем состоянии, она не способна. То есть ничего своего добавить в эту машину пока не может. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Итак, мы сегодня говорили о философии языка, о грамматике, философии грамматики, о том, что в таких колыбелях цивилизаций, как Китай, Индия, Древняя Греция, эти вопросы о языке и грамматике, что это такое, были поставлены очень рано на людях, которые мыслили на эти темы. Мы говорили о том, что в 20 веке была предпринята попытка Хомского и его последователей построить некую генеративную общую универсальную грамматику, которая была бы справедливо для всех абсолютно языков. Генеративисты считали, что грамматика является биологически наследуемым, как бы биологически встроенным механизмом в наш мозг. И эта идея оказалась провальной, потому что дело не в грамматике, а дело в нашей человеческой способности к абстрагированию и построению иерархии абстракций. И мы говорили о том, что вопрос о первичности сознания и мышления до сих пор будоражащий многих исследователей, гуманитариев, философов, даже биологов. На этот вопрос я бы, по крайней мере, ответил однозначно. Сознание, конечно, первичнее. Если говорить в этих терминах, сознание первичнее, язык вторичен. И последнее – это о том, насколько язык является единственным инструментом для передачи наших мыслей. Опять же, ответ – нет. Судя по всему, не единственным. Существуют разные состояния сознания, так называемые измененные состояния сознания, где можно мыслить, можно оставаться с собственным сознанием, по крайней мере, с собственным сознанием, без явного вербального выражения. С вами был Аркадий Недель, философ. Я занимаюсь сравнительной философией между Востоком и Западом, а также философией языка. Спасибо. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания.